Необоримый сердцеед. «Ой-ой-ой, электрическая сила!» — оскалился Олег. «Чего так больно, тетя Зоря?» «Хочешь, чтобы зажило быстрее, терпи!» — продолжила замазывать пролежни знахарка. «Да, через три кожи нарастет, сможешь опять одетым ходить, на спине лежать. А седмица минует, тогда же и на попе сидеть». «Ква, ква!» — громко застенал ведун. «Ты чего туда горчицу кладешь, шаманка? Как огнем печет!» «Жир барсучий, ноготки тертые, чистотел сушеный, гвоздики и душицы чутка для запаха». «Мяту добавить пожмотилась». «Да и без нее не загниет, добрый молодец!» Женщина закрыла туесок. «Спасибо, скажи, что каленым железом не прижгла, как иные лекари советуют, а ли солью не присыпала». «Мне так кажется, хуже бы не стало!» Тяжело выдохнул Середин. «Ты лежи, лежи!» — приказала ему знахарка. «Пусть мазь впитается, да рано обветрится. А после чистое наденешь. И без того Снежане одежду всю перестирывать придется, сердешный». Ведун послушно вздохнул. Он не хуже женщины знал, что обширные раны с загниванием плоти, что появляются от долгого неподвижного лежания, за пару дней не затянутся, и даже через первую молодую кожицу будет поначалу сочиться сукровица. «Ты мне вот что скажи, тетя Зоря», — опустив голову на сложенные руки, начал Олег. «Как так получается, что у тебя с сиротой на двоих и изба неплохая возле самого города, и баня, прямо скажем, роскошная имеется? С одной стороны, нищенствуете, с хлеба на воду перевиваетесь, а с другой, так очень даже зажиточно получается». «Это мне от отца наследство, чудище приблудное». Знахарка отошла к столу. «Отец углежогом был. Все кузни городские и медни на нем держались. Жили крепко. Одна изба в городе, за стеной, для зимы и на случай набега. Вторая сия со двором, тут летом и скотину держали, и сами жили в вольготности, и баня тоже не в тягости была, на силу помещались семьей-то большой. А как отец судьбу свою закончил, мы с братом по совести добро наследное поделили, мне двор и баню, и матушка со мной поселилась, ему же изба в крепости, и дело все углежокское». Олег повернулся на бок. «Коли Снежана племянница твоя, хозяйка, то, выходит, с братом неладное что-то случилось?» «Жена его родами померла», — сухо ответила знахарка. «А любил он жену-то души не чаял, потому и Снежану не взлюбил, да и сам к хмельному пристрастился. Поначалу работать продолжал, да токмо уголь все хуже и хуже у него получался. Медники и кузнецы взроптали, к князю пошли. На круг серебро собрали, да волей княжеское дело у него и выкупили, сами жечь стали. Брат же из серебра сего шального пуще прежнего запил. Как кончилось, дом тоже пропил. А после сгинул где-то, никто и не схватился. Снежана к тому времени у меня давно обитала. Я гадала, мертвый выходит, и смерть мирская. То ли замерз, то ли утонул, то ли еще чего вышло. Ну, как оно во хмелю-то бывает? Не убивал его никто. Да и к чему? Взять-то с него уж нечего было. С тех пор вдвоем и маемся. Она стирает, я бабам помогаю. Кому повитухой, кому лекарем. Кого слушаю, кого жалею, кому заговорами помогаю, так и живем. А сама отчего одна? слух дурной прошел, — вздохнула женщина. — Будто я с нежитью лесной путалась. Вот парни как отпорченные шарахались. Тогда шарахались, ныне ровно мухи на мед льнут. Свои жены теперь постылые, моих ласк хотят. Да разве минувшие обратно возвернешь? Задушила бы их всех собственными руками. Внезапно зло выдохнула хозяйка и даже поднесла к лицу скрюченные пальцы. Да токмо без подарков их. Мы со Снежаной вовсе ноги протянем. Олег понял, что разговор попал знахарке по больному месту, и предпочел сменить тему, указав на потолок. «Чего сверху? Ни сеном, ни соломой до сих пор не застелили. Холодно же, все тепло через верх уходит». Изба у женщин была построена так же, как и баня, по полубелому, просто размер имела раз в 5 больше. Печь тоже была больше и немного аккуратнее, отличаясь от банного очага высокими боковыми стенками из скрепленных глиной валунов, слегка сходящимися наверх. Над топкой в потолке имелся квадратный проем для выпуска дыма. Жилую часть от сажи закрывал сверху жердяной потолок. «Коли углы одни засыпать, толку не выйдет», — ответила хозяйка. «А коли весь, солома вниз сыплется и с края над огнем свисает, так и до пожара недалеко». «А бить края надо», — прищурился Олег, бочком сполз с постели. «Лестница у тебя есть, хозяйка? Коли сидеть нельзя, буду лазить, лежать надоело». «Лестница, знамо, найдется. Но больше в хозяйстве ничего не осталось, чудище. Руки бабьи слабые, а нужда большая, так потихоньку и продалась». «Топор-то хоть есть, и чурбаки сосновые без сучков. Дрова уже все покололи, а ли большие колобахи еще остались?» Выглянув на чердак, ведун в очередной раз поразился русской смекалке. Полубелая топка, как оказалось, была не недостатком, а главным достоинством в доме бывшего углежога. Судя по навязанным вдоль стропил перекладинам с петлями и крючками, на них когда-то развешалось изрядно всякого добра. Скорее всего, рыба, мясо, птица, окорока, ну и прочие вкусности. Когда дом топили, дым шел наверх, и все естественным образом коптилось. Возможно, очаг вообще не для тепла, а для копчения и делался. Дом-то летний, чего его утеплять? «Надеюсь, соломой-то у вас в Перми разжиться можно?» — спустившись, спросил Олег. «Топор принесла?» Дальше работа была простой и привычной. Чербак на пол, боковины отколоть и в печь. Сердцевина сильными ударами расщипываться на пластинки в мизинец толщиной. 5 минут, и чурбак превращается в стопку дранки и 4 горбылины. Наколов груду дранки, примерно по колено высотой, ведун прицепил ее к куску старой кожи, залез наверх и прибил деревянными шипами сверху на дымовой продых, к нижней части привязал веревку. Теперь, если нужно топить, достаточно потянуть снизу за веревку, и продух открывался, а когда дрова догорали, закрывался. Кроме того, одна дырка в минус, в доме уже теплее. Вторым заходом Середин нащипал и прибил рейки по сторонам от дыры над очагом и вогнал в нее несколько длинных пластин дранки. Их можно было двигать. А значит, открывать и закрывать дымоход. Минус 2 большие дыры. В горнице стало теплее уже ощутимо. Дальше сшил из дранки короб и огородил дымовой проход сверху. Остальное пространство деревянными пластинками просто застелил. Теперь можно было не бояться, что через щели или через край утеплитель просыплется вниз. Тут как раз вернулась со своей работы румяная от холода прачка, сразу подбежала к печи, положила руки на теплые камни, покосилась на ведуна. — Ты как, чудище неведомое, хворь отпустила? — Зови меня Олегом, — сказал Середин. — Все едино, обо мне уже всем богам и духам ведомо. — Чем занимался? — Пачкался, — показал свои руки и плечи ведун. — Похоже, придется тебе опять баню для меня топить. — Коли нужно, протопим, — смиренно кивнула Снежана. — Ты, токмо, после нее опять не усни. — Ты чего, тетя Зорь? Знахарка, делавшая бровями и глазами страшные знаки и слегка кивая в сторону гостя, резко выдохнула. — Ты глянь, что значит, когда мужик в доме. Потолок сделал, продых сделал, дымоход сделал. Коли соломой завтра разживусь, застелим жерди слоем, и так по колено, или сколько хватит, и в доме наконец-то тепло будет. Один раз в вечеру протопим, и до утра без одеяла спать можно. — У тебя золотые руки, чудище! — улыбнулась девушка. — Спасибо. — Да, золотые, — громко согласилась знахарка и опять кивнула на Середина. — Ах да, гость дорогой, — спохватилась прачка, — ты мыслью голоден? — Тут ты бестолочь! — не выдержала женщина. — Я затоплю, — сказал Олег. — А тот дом выстал весь. Пока возился-то. Заодно и проверю, как все работает. Он встал на цыпочки, сдвинул с отверстия над очагом дранку, потянул за веревку, подвязав ее к сучку на одной из жердин, похлопал себя по животу. — Пояс. — Сумка моя поясная где? Огниво в ней было. — Оставь, Снежана затопит, — приказала знахарка. — За стол сядь, у меня к тебе разговор имеется. Ведун послушался. Хозяйка дома опустилась напротив, поправила платок на волосах, одернула душегрейку. — Слушай меня, чудище неведомое, Олегом рекомое. Племянница моя за тобой, словно за дитем малым, половину месяца ходила. Кормила с ложечки, обтирала, убирала, укрывала. На еду тебе зарабатывала, от тебя крохи отрывая. От смерти лютой тебя спасла. Теперь, по чести и совести, ты на ней жениться обязан и уже сам по свою опеку взять. Тетя Зорь! — возмущенно крикнула от топки Снежана. — Не то, говоришь, хозяйка, — мотнул головой ведун. — У нее, насколько я слышал, свой избранник имеется. Чего ей со мной мучиться? — Эй, то глупость детская, — отмахнулась знахарка, — а не смышленыш малой. Ты же, видно, муж бывалый и опытный. Рукастый и сообразительный, с тобой она точно не пропадет. А любовь что? Блажь пустая, стерпится, слюбится. Нет, тетя Зорь, так дело не пойдет, — отрицательно покачал пальцем перед ее лицом Олег. Я именно бывалый. Знаю, что ты меня сразу... В бараний рог скрутить попытаешься и к ногтю прижать. Хм, нафиг мне такое счастье. Пусть ее горшечник подобной жизни радуется. Я в петлю добровольно не полезу. — Какая петля? — возмутилась знахарка. — Я, если только и помочь, да поддержать, приданое дам. У меня сундук полный, в дом пущу. Слово в семьях разных за тебя замолвлю, дабы работу сыскать. — Нет, не нужно мне такого приданного. Ни сундука твоего, ни тебя самой. — У тебя совесть-то есть? чудище иноземное! — хлопнула ладонями по столу женщина. — Девушка, все жилы из себя на кулак намотала, дабы тебя с того света вытащить. Ты же ее, как ветошь, попользованную бросаешь. — Совесть, совесть, совесть! — прищурившись, припомнил Олег. — По совести не жениться я должен, а приданое сироте работящей дать, дабы по желанию своему жениха выбирала. — Какое с тебя приданое! Нечто я сумки твоей не видела. Два кресала да вошь на аркане. — А баня твоя еще цела, хозяйка? — Стоит. А что с ней сделается? — Так я свой мешок походный под нее сунул, прежде чем в парилку идти, дабы не промок. Там в заначке еще кое-что, ковши арканные имеются. — Ох, ты, да что ж ты молчал-то? — сплеснула руками знахарка. — Пропадет же, заметит кто, увидит, утащит. Она сцапала тулуп и выскочила из дома. Ведун подошел к Снежане, присел рядом. Разгорается. Сейчас полыхнет, щепы много. Она покосилась на него. Спасибо тебе, чудище. Хороший ты, вижу. По уму за тебя идти надобно, но сердцу не прикажешь. Меня самого лучшая женщина мира ждет. Ей подобное нигде больше не сыскать. Ни в землях других, ни в мирах, ни в прошлом, ни в будущем. Душа яркая, как огонь этот. Воля, что лед на реке зимней. Глаза цвета солнца небесного, и красиво, как весна зеленая. Вспомню про нее, сразу сердце от тоски сжимается. Ой, у меня у самой застучало, прижала ладонь к груди девушка. Ну вот бы про меня кто из молодцев речи такие же сказывал. Я бы для того ничего не пожалела, ни себя, ни души, ни сил своих. — А что парень твой? — Рыкун, — запнулась Снежана. — Он как солома полыхает. Как увидимся, обжигает до боли. А как нет рядом, так и не знаю. Не слышно, не видно, не чувствую. Вот твоя суженая мыслью постоянно думаю и страсть твою чует. Греется ею, ждет, надеется. А я... Хлопнула в дверь. В избу зашла знахарка. Вот, сразу увидела. И что же ты, оглашенный, добро свое так бросаешь? А ну, мимо бы кто прошел? Так я здесь задерживаться не собирался, — ответил Олег, подтянул к себе мешок и развязал узел. Интересно, мыши мяса не нашли? Иначе угостить вас у меня сегодня не получится. Нет, все цело. Тогда давай, хозяйка, огонь горит, припас имеется, готовь нам праздничный ужин, а я пока до дна докопаюсь. Ненужное в походе серебро, намененное еще в Пскове, и замотанное в платок зеркало, нашлись на дне заплечного мешка в целости и сохранности, резко подняв знахарке настроение. Олегу про женитьбу она больше не говорила. Однако Снежане намекала на богатого жениха столь старательно, что это замечал даже Середин. Впрочем, девушка держалась, а серебро стало быстро превращаться в утепление для потолка. 3 воска соломы и 5 циновок, чтобы накрыть его сверху, в толстую кошму на стены, в балки и тес для пола. Земляной ведуну никогда не нравился. Олег бы еще и печку перебрал, доведя стенки до потолка, но свежую кладку, известное дело, нужно с полмесяца выдерживать в тепле для равномерной просушки и только потом топить в первый раз. Для северной зимы условия совершенно невыполнимые. Однако через 5 дней женская изба все равно стала походить на нарядную шкатулку. Щели меж бревен больше не продувались, потолок держал тепло, пол не студил помещение, стены стали нарядными и приятными на ощупь, да и на обеденном столе стояли теперь не миски с квашеной капустой и пареной репой, а блюда с копченой печеной рыбой, грудинка и окорока, ягодная пастила на меду и заморский изюм с курагой. Пролежни перестали беспокоить ведуна настолько, что ночью он уже начал переворачиваться на спину, а днем иногда присаживался на скамью, не испытывая при том ни боли, ни беспокойства. Руки-ноги тоже размялись и работали неплохо, боли в груди прошли, и потому, закончив с ремонтом избы как-то поутру, он оделся по-походному, не забыв влезть в кольчугу и опоясаться саблей. И убедившись, что снаряжение сидит ладно, нигде ничто не трет, не манет, боли не причиняет, полез в свой мешок. — Ты куда собрался, добрый молодец? — забеспокоилась знахарка, когда он еще только потянулся к налатнику. — Нечто бросить решил сиротинушек. — На торг, тетя Зоря, — объяснил Середин, щелкая косарем и саблей. Оружие выходило легко, не оцерело, не заржавело, ножны тоже не повело. «Снежана, работаю пока, место отложи. Я тут чужой, ничего не знаю. Проводи, пожалуйста. Ну и с покупками помоги». «Сейчас, чудище, только платок нарядный повяжу». Привычка вторая натура. Имя ведуна женщины знали, однако же обращались чаще по-прежнему. — А на что тебе броня на торгу? Молодец! — усомнилась знахарка. — Да еще и мечи грозные. — С моим товаром ухо нужно держать востро, тетя Зоря. Сколько раз не торговал, завсегда после того грабить пытались. — И чем сие заканчивалось? Испуганно вскинулась девушка. — А ты угадай, — подмигнул ей ведун. — Ой, чур меня, — отмахнулась Снежана. — Зря спросила. — Жизнь моя такая. Ну что, готова? Тогда пошли. Пермь была типичной русской крепостью. Массивные бревенчатые стены из могучих в 2-3 обхвата бревен поднимались на высоту 5-этажного дома. Да не над землей, а над крутыми откосами холма, щедро политыми водой и сверкающими толстенной ледяной коркой. Башен на ней было всего 3. Одна высилась у реки, поднимаясь над стенами еще на 5 сажений, 2 по бокам ворот с обратной стороны. К воротам тянулся деревянный настил, который заканчивался подъемным мостом. Однако вход в город, пусть даже висящий над обрывом на высоте 3 этажей, все равно всегда и везде считался самым слабым местом обороны. Скорее всего, вокруг крепости имелся еще и ров, однако под сугробами этого было не видно. Как и все русские крепости, Пермь была выстроена с предельной прагматичностью. Размеры только-только окрестных жителей вместить. Строить твердыню для эха, гуляющего меж стен, никто не собирался. Стены, кстати, тоже не пропадали. Изнутри к ним были пристроены невысокие амбары, житницы, просто жилые дома. Само собой, самое удобное место возле башни над рекой облюбовал себе князь, дворец которого отступал от стены внутрь на 30 шагов. Дальше теснились избы простого люда, купцов, ремесленников, промысловиков, пахарей. Они тоже были узкие и высокие, места хватало только-только 5 стенок срубить. Посему первый этаж у купцов занимали лавки, а у пахарей хлев. Выше склады амбары, и уж над ними, собственно, жилье. Правда, тесной и душной жизнь горожан только касалась. На самом деле, постоянно в крепости обитали только князь да дружина, причем в относительно просторном дворце, да часть купцов. Большая часть жителей относилась к жилью в городе, скорее как к схорону, хорошо охраняемому месту, куда можно спрятаться в случае вражеского набега или укрыться на зиму, чтобы не остаться занесенным сугробами наедине со стихией. Да мало ли чего. Жили же люди на выселках, возле своих полей и промыслов, у мастерских или тоней, в домах куда более просторных и удобных. Лавки, понятно, тоже находились в крепости, в полной безопасности от воров и грабителей. Тут ведь даже если кто на преступление отважится, достаточно крикнуть погромче, ворота для татя в раз и захлопнутся, никуда не денется, быстро отловят и вздернут в ближайшем лесочке, дабы другим неповадно было. «Ювелирная лавка где?» — поинтересовался Олег под удивленными взглядами стражников, выйдя в ворота. «Тканями дорогими и златом с самоцветами у дворца торгуют», — указала вдоль центральной улочки Снежана и пошла вперед, поминутно кивая встречным прохожим и здороваясь. После двух перекрестков город кончился. Улица уперлась в княжеский дворец, сруб в три жилья, с бойницами вместо окон ни с чем не перепутаешь. Девушка повернула вправо, остановилась перед дверью, украшенной большим деревянным колье, старательно промазанным желтой лифой, но на золотой все равно не похожим. Внутри гостей встретил мужичок с маленькими бегающими глазками и большим рыхлым носом. Все остальное тонуло в пышной рыжей бороде, даже рта не разглядеть. Хозяин что-то ел, сидя в углу на табурете, но при виде посетителей сразу вскочил и кинулся навстречу. — А что желают гости дорогие? Кольца, сережки, ожерелья? Есть коралловые, янтарные, египетские самоцветные, совсем недорого. Недорого нам не интересно, покачал головой ведун. Хотим дорого. Золотое и с самоцветами индийскими, а не стекляшки заморские. Но поперва, дабы было чем расплатиться, свой товар продать желаем. Олег достал из сумки зеркало в деревянной оправе и выложил на стол перед купцом. «О, какая вещь!» — жадно блеснули глаза ювелира. «2 рубля отдаю и не сомневаюсь». Снежана радостно вскрикнула, а ведун улыбнулся. «Не 2, а 20. И не рублей, а гривен». «Да ты смеешься, ратник!» — махнул рукой мужичок. 20 рублей и большое зеркало не стоит. Это какое? Покажи. Да вот. Купец прошел вдоль стены, достал из сундука большой в 2 локтя тщательно отполированный серебряный диск с чеканкой по краю. Положил рядом. Серебряное зеркало исполнено было великолепно, хорошо отражая потолок и обоих мужчин. Правда, с мелкими искажениями на невидимых глазу неровностях, чуть тускловато, немного меняет цвет. В зеркало Олега рядом с ним не просто отражало, оно оказалось окошком в другой мир, прямо хоть руку просовывай. Разница была столь разительной, что купец смирился и сам сказал: «Ладно, 2 гривны даю». 20. «Да окстись, ратник!» — воскликнул мужичок. «Да таковых денег даже в казне княжеской не наберется. Кому товар за цену такую продашь? Нет, больше 3 не дам». «Здесь не наберется, а в Новгороде или в Руси легко». «Ну вот туда и вези». «Ладно, нет так нет, пойду соседу твоему предложу», — потянулся за зеркалом ведун. «Хорошо, 4, — выдохнул купец. — Больше 4 тебе никто в Перми не заплатит, можешь и не надеяться». «Эх, Разорение одно с вами, — закручинился ведун. Твое счастье, деньги нужны сильно, причем здесь, а не на Ильмене. Бери за 10. Ты шутишь, ратник, и так двойную цену плачу, хорошо, 5, но уже себе в убыток. Сторговались на 6. Каковых, впрочем, у купца все равно не набралось, и опять пришлось брать плату арабским и персидским серебром по весу, новгородским золотом по счету, плюс кольцами и ожерельями да янтарными бусами. Недостающие рубли мужичок додал честным словом, под которое в ближних лавках снежане купили горностаевую шубу, соболью шапку, синие сапожки, шитые серебром, и еще изрядную охапку ленточек, платочков, шелков, отрезов и прочего тряпья, в надобность которого ведун особо не вникал. Слух об иноземном богаче, невесть откуда взявшемся в городе, молниеносно разлетелся по Перми, и от лавки к лавке стала собираться толпа любопытных, издалека наблюдающих за загулом нищей прачки, без счета ссорящей с серебром. Олегу все это не нравилось, но поделать ничего он не мог, радуясь лишь тому, что не поленился надеть броню и прихватить саблю. В Пскове его маленькая торговая авантюра такого внимания не привлекла, но Пермь, увы, городок маленький. Отсюда с 6 гривнами незаметно не уйдешь. Снежана же тем временем завернула в лавку со сластями, набрав изрядные и пастилы, и смоковы, похожие на мармелад, но с ягодными косточками, и цукатов, уже без косточек, и левашей, и медовых пряников. «Деточка, нам столько будет не унести», — не выдержал Середин. «Давай-ка, милая, к дому поворачивать». «Идем, чудище неведомое», — счастливо улыбнулась прачка. «Только мы не сразу домой. В святилище нужно зайти обязательно, богине поклониться, за милость поблагодарить». Девушка, похоже, даже не заметила, что от лавки вслед за ней Олегом двинулось 1,5 десятка мужчин и женщин, пусть и удерживаясь в 50 шагов позади. Пермское святилище, на взгляд ведуна, ничем особенным от прочих славянских не отличалось. Тот же частокол, похожие идолы, а то, что в числе самых главных не оказалось ни Трояна, ни Карачуна, так в разных местах разных богов за старших почитают. В Балтике, например, кое-где таковым даже Перун оказывается, а на юге Сварог. Причем Велесу некоторые там и вовсе не молятся. «Низкий поклон тебе, добрая великая Магура!» Повернув влево, опустилась на колени перед самым маленьким башком Снежана. «Благодарю тебя, могучая, за милость, за щедрость, за спасение. Прими за сие подарок из рук моих и чудище от тобой спасенного. Угостись, порадуйся вместе с нами. Да пребудет сила с тобою, великая Магура. Не забывай о преданной служанке своей». Девушка надела на грубо вырезанную шею идола янтарное жерелье, вызвав у других молящихся тихое изумление, разложила изрядное количество сластей, несколько раз коснулась лбом земли. «Благодарю тебя, великая Магура!» Олег на колени опускаться не стал, поклонился стоя. «За милость, за исцеление, за внимание!» «В гости ко мне не зайдешь, добрый молодец?» — неожиданно спросила его в самое ухо подкравшаяся горожанка, укутанная в заячью шубейку и красный набивной платок. Ведун от неожиданности шарахнулся, поманил Снежану. — Ну, хватит, пойдем. — А зовут-то тебя как, молодец? — спросила молодая упитанная деваха из глубины святилища. Устал, небось, с дороги, путник, — устремилась следом горожанка в шубе. — Пойдем, обогрею. — Ко мне иди, у меня баня истоплена, — ринулась наперерез другая. — Ко мне, я всяко помоложе и красивше буду, — заявила четвертая. — Электрическая сила! — Олег схватил Снежану за руку, потянул ворота. — Кажется, пора драпать. Сабля тут не спасет. — Как тебя зовут, молодец? Ко мне иди, приголублю. Меня приголубь. Первые из горожанок, решившиеся подойти, стали чем-то вроде спускового крючка. Женщины и девки, толкаясь, ринулись к Олегу. Он, торопливо пятясь, отпихивался, выворачивался, стряхивал с себя руки, но горожанки лезли и лезли, толкаясь и затевая драки. Когда ведуна дважды попытались поцеловать, он отпихнул Снежану, крикнул «Беги!» И тут же на шее у Середина повисла толстуха лет 40, жадно впившись губами в его рот. Ведун упал на бок, но тут женщину оттащил за ворот чернобородый мужик. — Милана, ты чего взбеленилась? — Уйди, постылый, я его хочу любить. — Ко мне иди, любый, — хватала Олега уже другая баба. Электрическая сила, ведун бессильно брыкался, разрываемый на части и покрываемый поцелуями. — Устите! Помощь пришла, откуда не ждали. Сильные руки оторвали его от земли, поставили ровно. — Ты по что жену мою охмурил, нежить иноземная? Могучая плеуха сбила ведуна с ног. Олег даже и не понял, кто это с ним сотворил. Он лишь ощутил, что на миг оказался свободен. Перевернулся на живот, поднялся и, не оглядываясь, со всех ног задал стрекача. Снежану ведун догнал уже возле избы, влетел в дверь первым, затянул девушку, захлопнул дверь, заложил засов. — Хозяйка, лавки тащи, заложить нужно, выбьют. — Че у вас случилось, оглашенные? — выглянула в сени знахарка. — Зелье отворотно есть? Хотя как их выпить-то заставишь? — Лавки тащи! «Бабы на чудище наши кидаться вдруг стали, тетя Зорь!» Девушка скинула шапку. Она тоже была изрядно напугана. «Тискают, целуют, к себе тащат, любить, кричали, жаждут. Иные прямо от мужей набежали». «Это Полель!» — тяжело дыша объяснил Олег. «Кто еще, кроме него, безумие подобно сотворить способен? Меня предупреждали, что он зуб на меня затаил. И чего мне теперь делать? Не могу же я с саблей от них отмахиваться». Изба затряслась. Десятки кулаков били в двери и в стену, требуя открыть. «Сперва они тебя затискают, а после мужья их забьют», — предсказала знахарка. «Вот это попал», — согласился Середин. «Электрическая сила. С танками и пулеметами проще управиться». «Открывай!» — требовали женские голоса. «Выходи, молодец, выбирай свою жену». «Плащ!» — встрепенулся ведун. «Тенями уйду, никто и не заметит. Вам они ничего не сделают. Полель на меня томление направил. Если исчезну, тем буча и закончится. Тетя Зорь! Среди вещей моих сетка такая была невзрачная. Я как очнулся, найти ее так и не смог». «А что за сетка-то?» «То не сетка на самом деле, то плащ Чернобога. Тенями ходить. Укорочуна, иначе говоря, бога мрака, зимы и холода». «Так это Карачун приходил?» Округлились глаза женщины. «Свят, свят, свят, свят. Ужас какой!» «Карачун приходил?» — подступил к ней ведун. «Когда?» «К куда ты в беспамятстве лежал, дед могучий явился, сам выше потолка, морозом во все стороны так и дышал, велел передать, недоволен он тобой остался. Книгу ты не прочитал, идола золотого упустил, сказал, подарки свои забирает. Доквакался. Схватился за голову Олег, привалился спиной к стене и сполз вниз. Вот теперь я точно влип. Снаружи стало чуть тише, потом дверь опять затряслась. «Заряна, открой!» «Это Седовлас!» — обрадовалась Захарка и устремилась к Сене. «Он умный, он ныне все выправит!» Женщина разгребла лавки и тут же хлопнула дверь. «Ты че опять натворила, ведьма старая?» «Это кто тут старый?» — моментально взъярилась женщина. «Как под юбку лезть, так лелечка-малелечка, а как сам нужен, так сразу старая!» «Какая лелечка, дура! Ты знаешь, что мужики вас с племянницей запалить собрались, сжечь вместе с домом и порчей всей, и мороками черными!»